Я говорю с тобой, когда на сердце боль, когда моя душа унывает. Нелегкою порой, через холод бури злой, душа к тебе, Господь мой, взывает. Пусть вдаль ведет меня лишь Божья рука, и в трудный час меня утешает. Я сердце свое сберегу, у ног лишь пронзенных покой обрету. Я душу наполню свою отрадой и счастьем, что в нем я найду. Надеюсь на тебя, я глядя в небеса, мечтаю навсегда быть с тобою. Ты возлюбил меня и смертью со креста, ты искупил меня своей кровью. Прославлю в небесах предвечного Отца, спасение послал нам любовью. Я сердце свое сберегу, у ног лишь пронзенных покой обрету. Я душу наполню свою отрадой и счастьем, что в нем я найду. Я сердце свое сберегу.